немало государств мною исхожено, немало морей переехано, много всяких народов очами моими видано. Привел Господь во святой реке Иордане погружаться, спаса в живоносный гроб целовать, всем святым местам поклониться. Много было странствий моих». «Неужели все 25 лет ты в странстве пребывал?» — спросил его Иван Григорьевич. «Чай, поди, где и на месте жевал?» «Как не жевать? Жевал и на месте», — сказал Стуколов. «За Дунаем немалое время у некрасовцев, в Молдавии у наших христиан, в Сибири, у казаков на Урале. Опять же, довольно годов выжил я в Беловодье, там, далеко, в Апонском государстве». Среди раскольников имела широкое распространение легенда о праведной стране Беловодье, Апонское царство, в которой нерушимо хранятся заветы древнего благочестия, где нет никакого неравенства и угнетения, и царит свобода вероисповеданий. «Какое же это государство? Про такое я что-то не слыхивал», — спросил у паломника Потап Максимыч. «Не мудрено, что про Апонское государство ты не слыхивал», — сдержанно ответил Яким Прохорыч. «То государство непростое, не у всех на виду. Государство сокровенное». «Сокровенное?» — в недоумении спросил Чапурин у Стуколова, а сидевшие в горнице с изумлением глядели на паломника. Замолк Яким Прохорыч, не дал ответа. Через малое время спросил его Потап Максимыч. «Помнится, ты в Москву уехал тогда. Потом пали к нам слухи, что в монастыре каком-то проживаешь, а после того и слухов про тебя не стало». «Постой, погоди. Все странства по ряду вам расскажу», — молвил Стуколов, выходя из раздумья и подняв голову. «Люди свои, земляки, старые други, приятели. Вам можно сказать». «Расскажи, расскажи, старый дружище», — молвил Потап Максимыч, кладя руку на плечо паломника. «Да чайку-то еще? С рамком не хочешь ли?» «Не стану». «А чайком побаловаться можно», — отвечал Стуколов, собираясь начать рассказ про свои похождения. «Постой, постой, маленько, Яким Прохорыч», — молвила Аксинья Захаровна, подавая Стуколову чашку чая. «Вижу, о чем твоя беседа будет. Про святыню станешь рассказывать. Фленушка, подь кликни сюда матушку Манефу. Из самого, мол, Иерусалима приехал гость, про святые места рассказывать хочет. Пусть и Евпроксеюшка придет послушать». «Какая это Манефа?» — спросил Стуколов, когда Фленушка вышла в сени. «Да Матрёну-то Максимовну, сестру Потапа Максимыча, помнишь чай?» — сказала Аксинья Захаровна. «Матрёна Максимовна?» — оживляясь, спросил сумрачный дотоле странник. «Так она во иночестве?» «Давно. Больше 20 годов, как она пострижена». «Теперь игуменствует в Комарове», — отвечала Аксинья Захаровна. «Так, так», — медленно проговорил Стуколов и задумался. Вошла мать Манефа с Фленушкой и Евпраксией. После обычных метаний и поклонов Яким Прохорыч пристально поглядел на старушку и, дрогнувшим несколько голосом, спросил у нее. «Узнала ли меня матушка Манефа? Аль забыла Якима Стуколова?» Яким Прохорыч, быстро вскинув на паломника заблиставшими глазами, вскрикнула игуменья и вдруг поправила наметку, опустя крепко глаза. «Не чаяла с тобой видеться», — прибавила она более спокойно. Пристальным глубоким взором глядела она на паломника. В потускневших глазах старицы загорелось что-то молодое. Перебирая лестовку, игуменья чинно уселась, еще раз поправила на голове наметку и поникла головою. Губы шептали молитву. «Ну, рассказывай свои похождения», — молвил Потап Максимыч Якиму Прохорычу. Стуколов стал рассказывать, часто и зорко взглядывая на смущенную игуменью. «Горько мне стало на родной стороне. Ни на что бы тогда не глядел я, и не знай, куда бы готов был деваться. Вот уже 25 лет и побольше прошло с той поры, а как вспомнишь, так и теперь сердце на клочья рваться зачнет. Молодость, молодость, горячая кровь тогда ходила во мне. Не стерпел обиды, а заплатить обидчику было нельзя. И решил я покинуть родную сторону, чтобы в нее до гробовой доски не заглядывать». Ниже и ниже склоняла Манефа голову, бледные губы спешно шептали молитву. Если б кто из бывших тут пристальнее поглядел на нее, то заметил бы, что рука ее, перебирая лестовку, трепетно вздрагивала. «Какая же это обида, Яким Прохорыч?» — спросил Иван Григорьевич. «Что-то не припомню я, чтоб перед уходом из-за Волги с тобой горе какое приключилось. Про то знают Бог, я, да еще одна душа. Больше никто не знает и никто не узнает. Послушайте-ка, матушка Манефа, про мои странства по дальним Палестинам. Как решил я родное Заволжье покинуть, сам с собой тогда рассуждал. Куда ж мне теперь безродному